«Граф, вы не представляете, как я рад, что он наконец добрался до вас!» Хозяин особняка с удивлением посмотрел на гостя. «Бррр, какая мерзкая погода! Я думал, что замерзну насмерть раньше, чем доберусь до вашего благословенного дома». Гость потер руки и передернул плечами. «Глен!» — громко произнес хозяин, вроде бы никому не обращаясь. «Принесите моему гостю глинтвейн». Он сделал приглашающий жест рукой. «Придвигайтесь ближе к камину, дружище. Погода и правда на редкость холодная». «Холодная?» — возмутился гость. «По-моему, в ледяных пустошах инферно и то теплее». «Ну-ну, маркиз», — добродушно усмехнулся граф. «Право вы преувеличиваете. Сегодня всего лишь чуть холоднее, чем обычно». «Брррр!» — опять передернул плечами гость. «Дикая страна! Как они здесь вообще могут жить?» «Во-первых, дорогой маркиз, такие холода здесь бывают нечасто, я бы даже сказал, редко. А во-вторых, они просто тепло одеваются, в отличие от вас», — усмехнулся граф. «Уж не хотите ли вы, граф, сказать, что я одет недостаточно тепло?» — возмутился маркиз. «Эмил, Эмил!» — уже откровенно посмеиваясь, граф Эштон Дрейфус поднял руки в защитном жесте. «Вы забываете, что вы не в империи, а в герцогстве Рэнк. А здесь климат не такой мягкий, как на нашей благословенной родине. И то, что хорошо там, совсем недостаточно здесь». «Ну, пожалуй», — нехотя согласился с хозяином маркиз, подвигаясь ближе к камину. «О, кстати!» Хозяин подождал, пока слуга не поставит на стол два кубка с горячим глинтвейном. «Спасибо, Глен, пока свободен». Слуга поклонился и покинул зал, тихо прикрыв за собой двери. «Эмил, присаживайтесь в кресло, выпейте вина». Граф плюхнулся в кресло и взял со стола один из кубков. «И расскажите мне, наконец, что подвигло вас совершить столь длительное путешествие в столь неприятную погоду?» прямо натурально простонал маркиз, садясь в кресло, вытягивая ноги к горячему огню и с удовольствием делая большой глоток из кубка. «Старею!» — глубокомысленно произнес он. «Да!» — он сделал еще глоток и, пользуясь тем, что хозяин молча ждет, когда он, наконец, приступит к рассказу, заключил. «Эх, где мои 16 лет?» Граф также молча попивал из кубка глинтвейн. «Кстати, Аштон», — маркиз поставил свой кубок с глинтвейном на стол, давая понять, что начинается серьезный разговор. «Вы можете связаться со своим человеком в дворце?» Хозяин особняка задумался на мгновение, а потом просто пожал плечами. «Знаете, Эмиль, честно говоря, я пока даже не пытался проверить этот контакт». Граф задумчиво сделал очередной глоток. «Там у них сейчас пока все в процессе перемен. И, как я уже говорил, они стали слишком подозрительными. Так что я пока занимался другими вопросами, а дворец оставил на чуть позже». «А чем вы занимались, Аштон?» «Надеюсь, это не секрет от вашего старого друга?» Как бы попытался пошутить маркиз. Но получилось у него настолько неудачно, что граф почувствовал, как у него между лопатками выступил холодный пот. «И, кстати, вы достали мне пригласительный на бал?» Граф тяжело вздохнул и сделал еще один глоток из кубка. «Маркиз, а что вы не пьете глинтвейн? Вам не нравится вкус?» — спросил граф. «Если что, то вы только скажите». «Нет-нет, граф, все просто прекрасно и меня вполне устраивает», — махнул рукой маркиз. «Просто я хотел сначала закончить разговор, чтобы потом в полной мере насладиться этим божественным напитком». «Пейте, маркиз, вам сейчас это полезно», — посоветовал хозяин. «Если что, я прикажу принести вам еще после окончания разговора». Он внимательно следил за реакцией гостя. «А что касается ваших вопросов, то по второму приглашение для вас на бал я достал, с этим все в порядке. А вот по вашему первому вопросу я занимался новым семейным магом-лекарем герцога». «И как?» — полюбопытствовал маркиз, опять беря кубок со стола. «Пока очень непросто», — осторожно признался граф. «Оказывается, про нее почти ничего не известно, представляете?» «Как это?» — удивился маркиз. «А вот так», — граф приложился к кубку. «Точнее, известно много чего, но по существу это все ничего не значащие факты. Точно известно, что она слабая магиня жизни. Серебряный перстень с изумрудом 4-го класса». Его собеседник поморщился. «Аштон, бросьте эту их варварскую классификацию магов. Скажите, насколько она сильна по нашей классификации?» 14-й ранг, чуть подумав, перевел граф. «Примерно», — тут же уточнил он. «Понятно», — кивнул маркиз. «Что еще?» Да все, что я про нее узнал, лежит у меня в столе в отдельной папке. Если хотите, я вам потом дам почитать. Хотя хочу сразу предупредить, что там полезных сведений практически нет. Ладно, понимающе кивнул ему маркиз. Но ты скажи, это забытая ветвь? Я не знаю, признался граф, но, возможно, очень похоже, хотя я не уверен. Он посмотрел на гостя. «Да и времени прошло всего ничего», — нашел он причину. «Понятно», — поджал губами маркиз. «Ладно, это не к спеху, Аштон. Это сейчас не главное. А главное — это что?» — вопросительно уставился на хозяина гость. Граф, быстро прокрутив в голове все поднятые сегодня темы, выделить нечто особенное, что может претендовать на понятие «главное», не нашел. «Что?» Он с таким же вопросительным видом уставился на маркиза. «Граф, мне нужно срочно попасть во дворец!» — вдруг заявил маркиз. Лицо графа выражало полное непонимание ситуации. «Так я же достал вам приглашение!» — очень удивленным тоном пояснил хозяин особняка. «В чем проблема?» «А проблема, мой дорогой Аштон...» С нотками назидательности в голосе пояснил маркиз. «Проблема в том, что во дворец мне нужно попасть не одному, это во-первых, и во-вторых, до бала. Это возможно?» «Ну, технически да, это вполне возможно. Нужно только заранее предупредить службу графа Ванхайма. О, нет, теперь это служба барона Вудрон. Так вот...» «Стоп-стоп-стоп», — невежливо перебил маркиз. «Какой барон Вудрон? Что здесь вообще происходит? Что случилось с графом Ванхайм, и кто такой барон Вудрон, и откуда он вообще выполз?» «Эмил, Эмил!» — смеясь замахал руками граф. «Вы задаете вопросы быстрее, чем я могу на них ответить. А так как их становится слишком много, то часть я просто могу забыть, отвечая вам на предыдущее». Маркиз замер, а потом с досадой махнул рукой. «Простите, Аштон, просто это все так неожиданно». «А уж как для нас тут это все было...» Граф хохотнул и неопределенно покрутил в воздухе рукой. «Эпично, я бы сказал, потому что слово «неожиданно» не в полной мере отражает то, что началось после того, как барон сменил графа». «Ладно», — вдруг поморщился маркиз, — «мы отвлеклись, но потом расскажешь поподробнее, что здесь такого творилось». Граф молча кивнул головой. «А сейчас к делу, значит, уведомить службу этого барона, как его там?» Маркиз пощелкнул пальцами. «Барон Вудрон», — подсказал граф. «Да, так вот, уведомили мы службу. Дальше каковы наши действия?» Маркиз внимательно смотрел на графа. Хозяин особняка внезапно почувствовал себя неуютно. «Эмил, забыл предупредить. В уведомлении нужно написать цель визита. Прости, вылетело из головы, я еще никак не привыкну к этим изменениям». «Вот же стужа льды инферно!» — выругался маркиз. «Какие дотошные, как ваши портошные!» — цедил он сквозь зубы. — Слушай, Аштон, а что можно придумать? Мне обязательно нужно попасть во дворец. — Эмил, а зачем тебе во дворец? — И к кому ты хочешь попасть? — попытался уточнить граф. — Да понимаешь, Аштон, мне все равно, — как-то неохотно признался маркиз. Графу поведение его друга и начальника нравилось все меньше и меньше. Эмил, после некоторого раздумья, граф решил рискнуть. — Может, тебе есть смысл мне все рассказать? А я, основываясь на знаниях местных реалий, посмотрю, что и как лучше сделать. Маркиз задумался, и пока он раздумывал, граф обильно потел от страха. Ведь если его гость сочтет его внимание слишком назойливым, а прямоту непозволительно любопытствующей, то для хозяина все может закончиться очень быстро и вполне себе летально. Или не очень быстро, хотя опять-таки летально. «Пожалуй», — кивнул маркиз своим мыслям, и граф облегченно выдохнул. Маркиз с любопытством следил за выражением лица своего подчиненного и после его облегченного выдоха не смог удержаться от улыбки. Чуть-чуть, буквально краешком губ. Но граф это заметил и обиделся, но обиду оставил до подходящего момента. «Друзья так не поступают», — решил он. «Аштон, помнишь, мы с тобой говорили, что в преддверии нашего нападения на королевство Унаи было бы неплохо сделать так, чтобы герцогство не стало помогать королевской семейке?» — спокойно задал вопрос маркиз, отставляя пустой кубок. — Конечно, Эмил, я помню, — подтвердил то, что маркиз прекрасно знал хозяин особняка. — Кстати, может, еще Глинтвейна? — Может, позже, — небрежно шевельнул кистью руки гость. Я уже вполне согрелся, да и разговор у нас с тобой непростой, — признал маркиз. — Так что, с твоего позволения, я расслаблюсь после разговора. Ты ведь не против? И он с хитрой улыбочкой посмотрел на графа. — Не против? — пожал плечами граф. — Ну и прекрасно, — кивнул головой маркиз. — Так вот, не буду говорить, кем, это сейчас не важно. Было найдено оригинальное, я бы сказал, изящное решение. — Начну издалека. Маркиз откинулся в кресле, но продолжал очень внимательно следить за реакцией графа. — К сожалению, нам не удалось заставить сына герцога посетить империю. — Эмил, вы говорите о Гарольде? — перебил его граф. — А что? У герцога только один законный сын и наследник. Напомню, что барон Ардун — бастард и никаких прав на герцогство не имеет и иметь не будет. А потому он нам вообще не интересен. Резко бросил маркиз, дождался кивка графа и продолжил. Так вот, Гарольд в империю так и не приехал. Теперь есть мнение, что дальше работа пойдет по двум направлениям. Первое. Герцогу будет предложено породниться с семьей императора через брак. И на ком герцогу предложат жениться? В голосе хозяина особняка сквозила неприкрытая ирония. «Не будьте глупцом, Аштон», — резко бросил его собеседник. «Эта старая развалина никого не интересует. Когда у нас все получится, как я рассчитываю, он сам сойдет со страниц истории». Сейчас речь идет о Гарольде. Император в своей великой милости предлагает ему взять в жены одну из своих дочерей. — А какую? Медею или Лидию? — полюбопытствовал граф. — Да какая разница, — удивился маркиз. — Какую выберет, на то и женим. Услышав такие слова, граф Аштон Дрейфус, посланник империи в герцогстве Рэнк, не ожидал. Император и его семья в глазах любого подданного империи были священные. А здесь дочерьми императора распоряжаются, как какими-то рабынями. Он непроизвольно сморщился. Что Аштон с каким-то непонятным весельем в голосе поинтересовался Эмил. Не ожидал, да? Но хозяин особняка уже взял себя в руки и, вроде безразлично глядя маркизу в глаза, спросил. Император знает? Император знает, не раздумывая, кивнул головой его начальник. Более того, он сам предложил не ограничивать Гарольда какой-то одной из дочерей, давая ему право выбора. Аштон покрутил шеей, а потом просунул палец и чуть ослабил ворот рубашки. Почему-то ему показалось, что воротник его стал душить. Блин, интересно, это что за игры начались там, в империи, если даже император не жалеет своих дочерей? Проникся. Вид у гостя был насмешливый, но граф обратил внимание, что взгляд у его начальника слишком грустный и не соответствует ее веселому виду. — Вот так-то! — непонятно закончил он. — Но как же? — обескураженно пробормотал граф. — Это же все же принцессы! — Вот и представь, насколько нам нужно это герцогство! — маркиз закинул ногу на ногу. — Ну, хорошо, — согласился граф. — Допустим, Гарольд женится на принцессе, ну и что? — «Вы думаете, что он даст ей хоть сколько-то власти?» Тон графа стал саркастическим. «Это вряд ли. И как вы собираетесь подчинить это герцогство?» «Ты не понял, Аштон?» — укоризненно покачал головой маркиз. «Никто у Гарольда никакой власти ни просить, ни требовать не будет. Просто до рождения наследника или наследницы принцесса не покинет пределы империи и не даст уехать своему супругу». «Лед и стужа, инферно!» Потрясенно прошептал имперский посланник, а после рождения ребенка он замолчал. «Да», — совершенно спокойно согласился его начальник, — «а после рождения ребенка Гарольд станет не нужен. Совсем. А потому с ним что-нибудь случится. Не обязательно мерзкое, но обязательно со смертельным исходом. И все. У нас есть его жена, которая является регентом при малолетнем ребенке. Красиво, правда?» Лицо маркиза Эмила Синглтона осветилось гордостью. «Твоя идея», — хмуро осведомился граф. «Нет», — его начальник тяжело вздохнул. «Но все равно красиво». «Вы упустили только одну деталь», — чуть усмехнувшись, возразил ему граф. И когда маркиз вопросительно взглянул на него, пояснил. «У герцога еще есть дочь, и если верить тому, что я слышал, она власть без борьбы не отдаст. А в этой ситуации я бы на нас не поставил, мы точно проиграем». Маркиз несколько раз сложил ладони, обозначая аплодисменты. «Молодец! Ты абсолютно прав! Мы проиграем, если дочь герцога будет к этому времени жива!» И, глядя на пораженно откинувшегося в кресле своего подчиненного, пояснил. Именно для этого мне нужно попасть во дворец и сделать это необходимо до бала. Сейчас очень подходящая ситуация. Смотри, принц со своими же полизами здесь. Представь, что будет, если кто-то из свиты принца убьет дочь герцога. Пробормотал потрясенный граф. Герцог, если сможет, убьет принца. Вот только я пока не соображу, как ты уговоришь кого-то из окружения принца убить дочь герцога. О, друг мой, рассмеялся маркиз. Поверь, мне вовсе не нужно будет это делать. И, видя непонимающий взгляд графа, добавил. Сегодня в город приехали два человека. Большие мастера разрешать подобные деликатные ситуации. Они уже последили за окружением принца. Вот поэтому я и промерз. Мне пришлось с ними тайно встречаться, чтобы обсудить план предстоящих действий и узнать, что им для этого нужно. Все это заняло, по моим меркам, довольно много времени, и я успел замерзнуть. — И что, у них уже есть план? — поинтересовался граф. — Да, есть, — не стал скрывать маркиз. — Люди принца шатаются по городу бесцельно, в трактирах и прочих увеселительных заведениях много пьют, часто ссорятся с окружающими и затевают драки, то есть вообще ничего не опасаются. Никакой дисциплины, но это нам на руку, потому как убрать пару человек будет несложно, и они спохватятся не сразу, далеко не сразу. — И что вам это даст? — удивился граф. Его начальник невесело усмехнулся. «Это даст форму либо ливрею людей принца, граф». «Еще вопросы?» И он выразительно посмотрел на хозяина особняка. «Я понял», — кивнул головой граф. «Убийцы будут в форме или ливреях принца?» «Да», — покивал головой маркиз. «Но», — удивился граф, — «если они будут в одежде людей принца, то они пройдут во дворец и так. Вам-то туда зачем, Эмил?» — А чтобы помочь им выйти оттуда, Аштон, — ответил маркиз, — нам категорически нельзя, чтобы они попали в руки людей герцога. Если они не смогут выйти, то мне необходимо убедиться, что они мертвы и никому и ничего уже не расскажут. — Да, — протянул граф, — так вы мне достанете разрешение от герцога на посещение его дворца?